Я стояла посередине роскошно убранной комнаты. Должно быть, я оказалась в чьей-то гостиной. На полу явно ручной работы ковер с замысловатым орнаментом. Камин жарко растоплен и весело трещит оранжевыми искрами. Несколько глубоких и удобных на вид кресел, стоящих полукругом около невысокого столика, с приготовленными напитками и блюдом с простой закуской, сыром, фруктами, шоколадными конфетами. Беда была в том, что я совершенно не понимала, как здесь очутилась. Последнее, что осталось в моей памяти, это то, как Дориан укладывал меня спать, а я не особенно сопротивлялась этому. «Ага!» С внезапной злостью вдруг подумала я. «Опять шуточки этого проклятого Норберга или его отвратительного братца!» Правда, я была уверена, что не снимала амулет, защищающий меня от ментальной магии. Тогда как Норберг или Фелан сумели проникнуть в мой сон? На всякий случай я кинула на себя опасливый взгляд. Печальный опыт моего общения с тем же Феланом доказывал, что у последнего вполне хватило бы юмора заставить меня предстать перед ним обнаженной. Просто так, смеха ради. И потом голый человек по определению чувствует себя незащищенным и уязвленным. Самое то, если желаешь провести разговор, полный угроз. А то, что угрозы последуют, я не сомневалась. Видать, я сильно разозрила Норберга, если он решил перейти от слов к делу. И сейчас, когда мы остались без лишних свидетелей, он наверняка выскажет мне все, что думает по поводу моего смехотворного ультиматума. Однако, к моему величайшему удивлению, Норберг не стал унижать меня отсутствием одежды или же слишком развратным нарядом. На мне было любимое платье синего цвета, на ногах удобные домашние туфли. В общем, я была одета именно так, как чаще всего и одевалась. И даже мой амулет по-прежнему висел на шее. Хм. Я задумчиво подняла руку и потрогала его. Как-то все это странно. Почему он бездействует и не защищает свою хозяйку? Или мне просто снится, что он на мне, а на самом деле Дориан зачем-то снял его? Да нет, мой муж бы не стал так поступать. Он прекрасно понимает, чем это может быть чревато. Вина? Я резко развернулась на каблуках и с некоторым удовлетворением лицезрела Норберга, который удобно развалился в одном из кресел. Все-таки видеть его немного приятнее, чем Фелана. Никогда не знаешь, какую гадость придумает блондин. Правда, тоже можно сказать и о Норберге, но последний все-таки чуть обходительнее и не страдает любовью к пошлым постельным шуточкам. «Вина?» — повторил Норберг и кивком указал на стол. «Прошу вас, Алекса. Угощайтесь. Я приготовил для вас самые изысканные напитки». Я с изумлением хмыкнула, услышав, что он вернулся к своему безукоризненно вежливому обращению ко мне на «вы». Интересно, что бы это значило? но заставлять повторять приглашение в третий раз я не стала. Шагнула к столу и смело выбрала один из бокалов из стройной шеренги себе подобных. Поднесла его к носу и с удовольствием втянула в себя сложный аромат трав и специй, напоминающих о цветущем летнем луге. Затем осторожно пригубила кроваво-красный напиток. Ого! Как вкусно! Терпко, сладко, но и крепость чувствуется. И я сама не заметила, как осушила весь бокал, после чего тут же потянулась за новым. Во втором фужере напиток оказался крепче и богаче на послевкусие. Теперь в вине чувствовалась корица, а кончик языка онемел от жгучего имбиря. Норберг снисходительно наблюдал за процессом дегустации, и я потянулась за третьим бокалом, который был наполнен какой-то мутной беловатой жидкостью. Интересно, а тут что? На вино не похоже. «Смотри, не напейся!» — хмуро посоветовал глаз моего рассудка. «Или думаешь, что во сне нельзя опьянеть? Что-то сильно сомневаюсь. Гляди, как Норберг посмеивается. Поди ждет, когда ты, пьяная, к его ногам падешь». Я украдкой покосилась на менталиста и действительно заметила на его губах слабую улыбку, которая, впрочем, почти сразу исчезла, будто только привиделась мне. Немного поколебавшись, я все-таки поставила на место бокал. И в самом деле стоит знать меру. Не самая лучшая идея — терять самоконтроль в присутствии человека, которого совсем недавно поставила перед непростым выбором. «Что все это значит?» «Пожалуй, даже слишком резко», — спросила я у Норберга и отошла от столика. «Так, на всякий случай, чтобы соблазна меньше было». Возмущенно фыркнула и продолжила. «Зачем вы притащили меня сюда?» «Я просто хотел с вами поговорить, Виера Алекса», — спокойно ответил Норберг. «И не желал, чтобы при этом под дверью с другой стороны от беспокойства умирал ваш супруг». Я нахмурилась. Вопреки моим ожиданиям, в тоне ректора Гроштерской академии колдовских искусств не слышалось угрозы. Напротив, его голос прозвучал даже печально, а не с напором или вызовом. «По-моему, мы уже все обсудили», — осторожно проговорила я, не понимая, что следует ждать от Норберга. Тот молчал так долго, что я засомневалась, услышал ли он меня. Затем встал и сделал несколько шагов по направлению ко мне. Одновременно с этим я принялась пятиться, стараясь держаться так, чтобы меня и Норберга разделяло или кресло, или стол с напитками. А то, мало ли, вдруг и впрямь перекинется в волка и набросится на меня. Где-то я слышала, что если человеку снится, будто он умирает, то это происходит на самом деле. Совершенно не хочется проверять верность этого утверждения на собственном опыте. Мне и без того бед хватает. «Да не укушу я вас, не бойтесь». Норберг тут же остановился, когда заметил мое отступление. Печально улыбнулся, тихо спросив: Неужели я в ваших глазах выгляжу настоящим чудовищем? Нет. Слегка запинаясь, ответила я. Тогда почему вы меня настолько боитесь? Я нервно переступила с ноги на ногу. Хороший вопрос. Но ответ на него может отнять слишком много времени. Боюсь ли я Норберга? Нет. Скорее я боюсь тех чувств, что он во мне вызывает. Я люблю Дариана и всю жизнь считала себя человеком достаточно строгих нравственных принципов. По крайней мере, люди, изменяющие в браке своим вторым половинкам, всегда вызывали во мне, ну, не чувство годливости, конечно, мало ли, какие причины могут подтолкнуть на измену. Однако я твердо верила, там, где есть предательство подобного рода, любви уже нет. Невозможно так жестоко обманывать близкого и дорогого тебе человека, безмятежно глядеть ему в глаза и с жаром уверять в собственных чувствах, а за спиной строить глазки его лучшему другу. Намного честнее и правильнее будет сразу расставить все точки над «ё». Если чувства прошли, то надлежит расстаться. Все равно предательство рано или поздно раскроется, поскольку тайны подобного рода имеют обыкновение становиться достоянием общественности в самый неожиданный и неподходящий момент. Но если даже тебе повезет, и ты сумеешь сохранить свой самый грязный секрет от всеобщего обсуждения, то всю жизнь ты будешь обречена провести в страхе. Не проболтается ли твой любовник? Не слишком ли внимательно твоя служанка? Да мало ли еще как твой обман может быть раскрыт. Жить в вечном ужасе и ожидании позора? Нет, подобной участи и врагу не пожелаешь. Поэтому я раз и навсегда решила, измены — это не для меня. Пусть ими занимаются те, у кого покрепче нервы. Но беда заключалась в том, что когда рядом находился Норберг, то все мои убеждения приобретали вид карточного домика. Того и гряди, рассыплются, и я паду к ногам победителя. И я ненавидела себя за то желание, которое неизменно пробуждал во мне этот мужчина. Но нельзя было стоять рядом с ним, чувствовать его ненавязчивый свежий парфюм, смотреть в его фиалковые глаза и не представлять себе. В общем, всякое. Но даже не это было самое противное. Самое противное заключалось в том, что я была далеко не уверена в ответных чувствах Норберга. Скорее всего, добившись своего, он мгновенно потеряет ко мне интерес. И на мою долю останется лишь разбитое сердце, разрушенная семья и вечное осознание того, что я сама собственными руками все испортила. Поэтому я предпочитала держаться от этого человека как можно дальше. Я замужем и люблю своего мужа. На этом любые другие рассуждения на тему «А если бы?» и А вдруг? Можно считать завершенными. Я вас не боюсь. Неуверенно проговорила я, заметив, что Норберг продолжает терпеливо дожидаться моего ответа. Я вас опасаюсь. Почему? С легкой ноткой иронии повторил он. «Потому что вы! Это вы!» Я раздраженно всплеснула руками, не понимая, что именно должна ему объяснять. «Вы слишком опасный человек, по крайней мере для меня». Надеюсь, Норберг не заметил той крохотной паузы, что я допустила перед словом «человек». И, немного подумав, я завершила. «И я не имею ни малейшего понятия, что вам надо от меня на самом деле?» «По-моему, однажды я уже ответил на ваш вопрос», — негромко обронил Норберг. «Или вы уже забыли ту ночь в королевском саду?» Я нервно дернула половинкой рта. «Ага», — ответил. «А точнее, сказал, что ему нужна сама я». Замечательный ответ. В лучших традициях прожженного сердцееда. «Вы действительно любите вашего супруга?» — неожиданно спросил Норберг. И скрестил на груди руки, внимательно наблюдая за выражением моего лица. «Я уже великое множество раз отвечала вам на этот вопрос. Вернула я ему той же монетой». «О, да». Норберг грустно хмыкнул. «Отвечали. И словами... И что самое главное, действием. Одно то, что вы простили его». Он не завершил фразу. Да это было и не нужно. Я и без того прекрасно поняла, что он хотел сказать. Я простила Дориану его встречу с Ами за моей спиной. Я простила ему последствия, которым привели несколько неосторожно оброненных слов. В конце концов, все мы, люди, и совершаем ошибки. Главное, вовремя раскаяться в них. «Скажите, Алекса...» Хрипло начал Норберг, но почти сразу осекся. «Я с любопытством наблюдала». Затем, как сначала его щеки окрасились непривычным румянцем смущения. Ну надо же, а я и не подозревала, что он умеет краснеть. Думала, что аристократическая бледность — его обычное состояние. «Нет, пожалуй, я не буду этого спрашивать». После довольно долгой паузы сказал он. «Иначе вы решите, будто я вновь угрожаю». Я нахмурилась. «Да о чем он вообще? Ничего не понимаю». «Нет, я все-таки спрошу». Почти сразу с решимостью проговорил Норберг. Свирепо выдвинул вперед нижнюю челюсть, будто готовился принять с кем-то невидимый поединок, и выпалил на одном дыхании. «Скажите, Алекса, если когда-нибудь... Только не подумайте, что я намекаю, будто вашему мужу грозит какая-нибудь опасность. Нет, нет и еще раз нет. Я и пальцем его не трону, и не позволю никому этого сделать. Это как-то бесчестно. Но если когда-нибудь ваши пути вдруг разойдутся, у меня будет хоть малейший шанс завоевать ваше сердце. Мои брови поднимались все выше и выше по мере горячечной речи менталиста. О, небо! Он что, действительно влюблен в меня? Угу, конечно. Поверь ему. Почти сразу язвительно ответила я самой себе. Просто он искусно разыгрывает очередной спектакль. Но стоит отметить, лицедей из Норберга получился бы отменный. Так притворяться — это не каждому дано. Норберг, между тем, смотрел на меня с такой дикой надеждой во взоре, что мне невольно стало не по себе от моих размышлений, наполненных откровенным скепсисом. Опять пробудились сомнения из серии «А вдруг?». Я отчаянно затрясла головой. «Нет, я не дам этому менталисту сбить меня с правильного пути. Никакого «а вдруг» быть не может». Но, тем не менее, сказать об этом вслух почему-то оказалось очень сложно. Я облизнула пересохшие от волнения губы, кашлянула, прочищая горло, и очень медленно проговорила, тщательно подбирая каждое слово. «Я не люблю сослагательное наклонение, Виер. Одно я знаю точно. Сейчас все мои мысли, все надежды и мечты связаны с мужем. Если с ним что-нибудь случится, то мое сердце окажется разбитым. Поэтому я не хочу даже думать, что я буду делать без него. Знаете известную поговорку? Если долго вглядываться в пропасть, пропасть начнет вглядываться в тебя. Я всегда понимала ее так. Если думать о плохом, то боги обязательно пошлют тебе это испытание. Поэтому увольте меня от размышлений на данную тему». «А вот я всегда стараюсь представить развитие событий по наихудшему варианту». Норберг едва заметно улыбнулся. «Как говорится, оптимисты живут недолго, но счастливо, а пессимисты несчастливо, но долго. Второй вариант мне как-то больше по душе». «Есть еще и реалисты», — осмелилась я напомнить ему. Однако Норберг предпочел сделать вид, будто не услышал меня. Он устал, потер переносицу, будто страдал от головной боли. Затем опять скрестил на груди руки и совсем тихо попросил. «Виер Алекса, я уже принял решение. Могу я попросить вас об одном поцелуе, так сказать, прощальном? Он ни на что не будет влиять. Просто я хочу в последний раз почувствовать ваше тепло». Я изумленно хмыкнула про себя. «В последний раз почувствовать мое тепло? Неужели Норберг все-таки решил уехать и признать свое поражение?» «Пожалуйста», — беззвучно добавил он. Я сомневалась всего миг, после чего сама шагнула к нему и легонько прикоснулась губами к его лбу в целомудренном поцелуе. Норберг был намного выше меня, поэтому мне пришлось привстать на цыпочки. И меня удивило то, каким пылающим вышел этот поцелуй. Я едва не обожгла губы. Ого! Такое чувство, будто несчастного пожирает самая настоящая лихорадка. Руки Норберга легли на мою талию. Я замерла в ожидании. Неужели он сейчас привлечет меня к себе и поцелует уже силой и страстью? Но нет. Почти сразу менталист с легким вздохом сожаления выпустил меня из своей хватки. Нет, это слишком опасно. Прошептал он, отступив на шаг. Боюсь, если я поцелую вас, Алекса, то не смогу поступить так, как решил. Заберу вас силой в Гроштир, и вы возненавидите меня. Я возликовала в душе. Получается, он все-таки решил уехать. Один, без меня. Помните, вы спрашивали, что я потребую от вас за участие в этом расследовании? Продолжил Норберг, грустно глядя на меня. Я нахмурилась и невольно сжала кулаки. Конечно, помню. Неужели пришел миг расплаты? Но Норберг вроде как обещал, что мне не составит особого труда выполнить свою часть сделки. Я сказал, что попрошу вас лишь об одном маленьком одолжении. Сказал Норберг с едва заметной усмешкой, наблюдая за тем, как я заволновалась. И вы сами решите, стоит ли мне его оказывать. Одну мою просьбу вы уже отвергли. Пришла очередь для второй. Так вот, Алекса. Через секунду его ладонь легла на мой живот. Правда, он тут же отдернул руку, а на губах заиграла слабая улыбка. Назовите мальчика в мою честь, проговорил он. Мальчика? Я изумленно вскинула брови. О каком мальчике идет речь? Он что, бредит? Ох, кажется, я начинаю догадываться. И я, в свою очередь, положила обе руки на свой живот, силясь почувствовать биение новой жизни. Назвать сына Норбергом? О, это будет очень оригинально. Даже страшно представить, что скажет Дариан, когда я предложу ему этот вариант. А если родится девочка? Полюбопытствовала я. Поверьте моему чутью, волка, у вас будет сын, мягко возразил Норберг. Я приоткрыла рот, не зная, то ли радоваться, то ли ужасаться этому известию. У меня будет сын. Как-то это очень неожиданно. Вы выполните мою просьбу? Требовательно спросил менталист, внимательно глядя на меня. Я криво ухмыльнулась. Ну что же, почему бы и нет? Норберг. Красивое имя. А Дариан в достаточной мере провинился передо мной, поэтому примет мое решение. Хотя чует моя селезенка, разборка будет знатной. Но в конце концов моему супругу совершенно не обязательно заранее знать пол ребенка. А за 9 месяцев эти события и визит менталиста в Хельон пусть и не забудутся, но потеряют свою остроту. Выполню. Твердо сказала я, смело ответив на взгляд Норберга. «Отлично!» Он негромко рассмеялся, будто действительно от всей души обрадовался моему решению. Затем, все еще улыбаясь, почтительно склонил голову, прощаясь со мной. Комната вокруг нас начала темнеть. Мрак неспешно наползал со всех сторон, желая вернуть меня в привычное небытие сна. «Помните, Алекса?» Донеслось до меня финальное. «Если вдруг когда-нибудь вы решите вернуться в Гроштер, то двери моего дома всегда будут нараспашку для вас. Сколько бы лет ни прошло с нашей последней встречи».